«Полиция мне не поверила», — наконец призналась я. «Они решили, что я все выдумала». Она посмотрела на меня с недоверием. «Зачем?» «Зачем люди придумывают всякие истории о преступлениях? Чтобы на них обратили внимание». «Для человека, который в повседневной жизни старается не привлекать ничьего внимания, это несколько необычно, разве нет?» Я не смогла ей ответить, потрясенная тем, что она видит меня насквозь. Она закончила с птенцами, присела за стол и взяла обеими руками свою чашку с кофе. «А Мэтт тебе поверил?» Я на секунду задумалась. «Не знаю», — призналась я, запнувшись. «Вчера я беседовала с Гарри Ричардсом», — сообщила Салли. Я изумилась, так как забыла, что она знакома с доктором Ричардсом, ведь именно она посоветовала меня ему в качестве так называемого знатока рептилий. «Он рассказал мне, разумеется, под большим секретом, о вашем субботнем визите, о тебе и твоем змеином друге. Кстати, я видел его по телевизору. Чудаковатый парень». «Чудаковатый», — согласилась я. «Если вы оба правы, если Джона убили, а вчера вломились в твой дом, значит...» Она замолчала, вероятно, для большего драматического эффекта. Я тоже молчала. Но меня стало невольно колотить дрожь, и я не могла ее унять. «Извини, я не хотела тебя напугать». «Я не боюсь», — солгала я. Было видно, что Салли мне не поверила. «Это Шон Норт выдвинул теорию о впрыскивании змеиного яда шприцом, а не я. С фактами не поспоришь, но его предположение, что кто-то использовал змею как орудие убийства, все же кажется мне притянутым за уши. Даже если Джона Эллингтона и убили, зачем пытались убить Паулсонов и малышку Хьюстонов?» Салли было уже не до смеха. «Не знаю», — призналась она. «Но у человека, готового убивать людей, не говоря уже о грудном младенце, явно значительный сдвиг по фазе, согласна?» «Я уже думала над этим. Врываться в дома и оставлять там опасных змей — это, вне всяких сомнений, поступок человека с нездоровой психикой. От этой мысли мне стало не по себе. Но еще больше мне не нравилось то, что люди бегут за ответами ко мне. Я ветеринар, имею дело с дикими животными. Все, что происходит сейчас, вне моей компетенции». «Полиция разберется», — заверила я Салли. «Если будет зацепка, они раскрутят дело». «Не уверена», — сказала Салли, вставая и ополаскивая чашки. «То есть?» Она оглянулась через плечо. «Гарри Ричардс был так зол, когда мы с ним разговаривали. В противном случае он не стал бы мне все выкладывать. Он сообщил полицейским о ваших с Шоном предположениях, но те, кажется, не приняли их всерьез. Как ни крути, а Шон Норт очень необычный тип. Не думаю, что полиция ему доверяет. В прошлом у них случались стычки. Кажется, у него из дома исчезали змеи, что-то в этом роде». Бутерброды, которые я только что съела, стали комом у меня в желудке. «А после вчерашнего меня тоже будут считать незаслуживающей доверия». «Надо дождаться выводов коронера. Я слышала, он полагает, что ваша теория по поводу концентрации яда весьма субъективна. Он сам кое-что подсчитал. По-видимому, внезапная смерть от отравления – не такой уж неслыханный случай. К тому же Джону Эллингтону было почти 70 лет». «Понятно», – растерянно произнесла я. «Интересно, почему бутерброды с беконом стали внутри меня комом? Не хотела я в это вмешиваться. Салли, а можно задать вопрос?» «Давай, спрашивай. Вы помните Уитчеров, Эделину и Уолтера?» «Разумеется». Она нахмурилась из-за внезапной смены темы разговора, но продолжила. «Я пыталась несколько раз заглянуть к ним. Мне очень не нравилось, в каких условиях они жили. Я почему-то считала их неприемлемыми, но меня никогда не пускали дальше входной двери. Я помню похороны Эделины в ноябре прошлого года, но не помню похорон Уолтера. Может быть, вы знаете, где его похоронили? Может быть, этим занималась больница? Он скончался минувшей осенью, так?» Я кивнула. «Кажется, в сентябре». «Я не могу сразу. А он не завещал свое тело науке?» «Завещал. Но разве не было никакого отпевания, поминок?» Салли оперлась о раковину. «Клара, а тебе это зачем?» спросила она. Мне следовало предвидеть, что она задаст такой вопрос, Мне очень не хотелось упоминать об этом, но от Салли так просто не отделаешься. Вчера ночью, начала я, не сомневаясь, что моя репутация странной особы неимоверно упрочится. Полицейские спрашивали, узнала ли я мужчину, который проник в мой дом. А ты? Сказала нет. Сказала, что было темно. А видела я его лишь долю секунды, поэтому ни в чем не уверена. Салли, в сообразительности не откажешь. Но это было не совсем правдой, подсказала она. Я покачала головой. Это было абсолютной неправдой. Я тут же узнала незваного гостя. Кажется, это был Уолтер, едва слышно произнесла я, ожидая, что Салли сразу же под каким-нибудь предлогом уйдет, посоветовав мне в ближайшее время зайти к местному психиатру, просто поговорить. Салли молчала. Ее лицо не выражало ни удивления, ни сомнения в моем здравомыслии. Она смотрела так, как будто на самом деле поверила мне. «Почему вас это не удивляет?» — спросила я. «Почему от того, что меня принимают всерьез, мне ничуть не легче?» Казалось, она колеблется. «Нет, удивляет», — заверила она меня. «Но не очень. Вы тоже его видели?» «Нет-нет, просто болтают всякое». «Что болтают?» «Да ерунду. Просто детишки рассказывали. Возле старой церкви и дома Уитчеров ошивается компания подростков. Подозревают, что именно они виноваты в большинстве наших несчастий, поэтому с них стараются не спускать глаз. Кто-то из них рассказывал родителям странные истории. Ну, знаешь, как это бывает, когда в доме долгое время никто не живет. Его всегда называют домом с привидениями, и... Они видели Уолтера?» Салли явно чувствовала себя неловко. «Видели призрак Уолтера, вот кого». В этот момент солнце, должно быть, спряталось за тучу, потому что в кухне немного потемнело. «Вчера ночью я видела не привидение», — возразила я. «Кого я пытаюсь в этом убедить? А ведь он прикасался ко мне, рукой, похожей на руку мертвеца». Я быстро добавила, «он оставил после себя мокрые следы, не говоря уже о змее». «Но если это был Уолтер, тогда... ох». «Вот именно. Ты поменяла замки, когда сюда переехала?» Я отрицательно покачала головой, понимая, что поступила непредусмотрительно. Ключи от моего дома могли оказаться у кого угодно. «А следовало бы», — заявила она. Я кивнула. Внезапно эта мысль показалась мне просто отличной. Я переключила рычаг коробки передач Land Rover на вторую передачу. Но почва была болотистой, и колеса стали пробуксовывать. Мне показалось, что дальше нам действительно не проехать. Впрочем, до реки оставалось рукой подать, можно и пешком пройтись. Я сдала назад и заглушила двигатель. Понедельник. День в самом разгаре. Нас трое. Крэг, старший санитар, Саймон, 20-летний студент-практикант, и я. Этим утром нам позвонили из местного управления охраны окружающей среды. Им сообщили, что возле реки, прямо за поселком, угодил в капкан лебедь-шипун. Мы вышли из машины, влезли в высокие болотные сапоги, все были не в восторге от предстоящей работенки. Лебедь-шипун — крупная птица, а вблизи своего гнезда высока вероятность появления потомства в это время года. Он может быть агрессивным. Отловить раненого лебедя — непростая задача. Я взяла с собой сумку, петлю для ловли птиц и большую клетку. Крэг и Саймон вдвоем несли небольшую шлюпку, сконструированную специально для мелководья с быстрым течением. Шлюпка была относительно легкой, чему мы были несказанно рады. Мы подошли к реке, одному из рукавов, протекающих через поселок. К счастью, собачник, заметивший лебедя, сообщил точные координаты, поэтому мы смогли быстро обнаружить птицу. Мы разделились. Саймон пошел вверх по течению, Крэг вниз. Я осталась на месте, глядя на противоположный берег, являвший собой пологий склон, который постепенно становился все круче и круче. Я видела густо поросшие деревьями и кустами берег, а между кронами деревьев, почти на вершине склона, всего метрах в 400 по прямой, соломенную крышу дома Уитчеров. Раньше мне никогда не доводилось видеть их дом под таким углом. «Он здесь!» — крикнул Саймон. Мы с Крэгом подхватили шлюпку и пронесли ее метров 20, пока не оказались рядом с Саймоном. На противоположном берегу среди крапивы, бутеня и бузины с трудом можно было разглядеть лебедя. «Он на островке», — пояснил Саймон, указывая на место чуть выше по течению. «Вон там, где река разделяется на рукава, чуть выше. Должно быть там небольшая заводь». Саймон крепко удерживал шлюпку, пока мы с Крэгом не забрались в нее. Потом запрыгнул и Саймон. Мужчины, исполненные решимости показать себя настоящими рыцарями, по крайней мере, пока не началась опасная работа, сели на весла, и вскоре мы оказались на противоположном берегу. Мы сошли на берег метрах в 10 выше по течению от места, где находился лебедь. Вес лебедя-самца может достигать 10 килограммов, а размах крыльев – 2,5 метров. Они всегда пресекают, агрессивно и непреклонно, любые попытки напасть на их гнездо. Когда мы стали приближаться, лебедь расправил крылья, перья на его шее встопорщились. Он пригнул голову к воде, готовясь к нападению. Эти нагоняющие страх приготовления очень эффективно отпугивают птиц-соперников и хищников. Когда мы подошли достаточно близко, я посмотрела на Крэга. «Что скажешь?» — спросила я. «Рукой или петлей?» Лебедя всегда лучше ловить рукой. Петлю можно обвить вокруг его шеи, но тогда он яростно захлопает крыльями и придется приложить немало усилий, чтобы удержать его. Крэг рассматривал лебедя. «Птица неприрученная», — сообщил он через несколько секунд, — «живет вдали от людей». С ним трудно было не согласиться. Лебедь, который обитает на оживленной реке, привыкает к людям, кормится с рук, относительно дружелюбен. Такого проще ловить рукой. Этот, скорее всего, месяцами не видел людей. «Сначала попытаюсь схватить его рукой», — заявила я. Я почувствовала, как за моей спиной переглянулись Саймон с Крэгом. «Готов?» — резко спросила я Крэга. Я шагнула в воду и подошла к лебедю. Оказавшись рядом с ним на расстоянии вытянутой руки, я бросила ему пригоршню хлебных крошек, которые специально положила в карман. Не в силах противостоять искушению, а может быть просто проголодавшись, лебедь вытянул шею и начал собирать крошки. Я позволила ему съесть все, потом, подойдя ближе, бросила еще. Остававшийся на берегу Крэг теперь подошел к нам. Оказавшись совсем близко от лебедя, я сделала решительный шаг вперед, правой рукой схватила птицу за шею и прижала лебедя к себе, не давая ему ударить меня крыльями. Он немного поортачился, выворачивал голову, пытаясь ущипнуть меня, но я держала его крепко. Вскоре он успокоился. «Красивый экземпляр», — пробормотал Крэг, стоявший за мной. Все еще встревоженный лебедь вновь начал биться в моих руках. Но если лебедя держать так, как держала я, он не может вырваться и ущипнуть. Разумеется, нельзя отпускать его голову, не то можно остаться без глаза. Подошел Саймон и, низко наклонившись, стал шарить в воде. «Вокруг его правой лапы», — сказал он, — «обмотано несколько витков стальной проволоки, которая зацепилась за корни деревьев. Рана кровоточит, не исключен перелом, пока ничего не ясно. Похоже, тут торчит крюк». Он взял проволочную пилу и освободил лебедя. Саймон вышел на берег, принес клетку, и мы посадили в нее лебедя. «Отвезем его в нашу клинику, возьмем кровь на анализ, чтобы исключить отравление свинцом, вылечим, а через день-другой выпустим там же, где нашли». В шлюпке с лебедем нам было не уместиться, поэтому Саймон и Крэг, установив в шлюпке клетку, погребли назад. Мне же захотелось проверить предположение Саймона о том, что лебедь оказался на острове. Я прошла несколько метров, огибая кусты и молодой орешник, и выяснила, что Саймон прав. Заводь, которую я обнаружила, была всего 1,5 метра в ширину. Ветви ив сплетались над ней, образуя темный туннель. Между корнями деревьев течение было медленным, виднелись водоросли, а вода пузырилась. На противоположном берегу, перед тем местом, где река делала крутой поворот к поселку, я заметила крысиные норы. За спиной я слышала добродушные подшучивания Саймона и Крэга, которые уже достигли берега. Я пошла вниз по течению, чтобы узнать, как далеко простирается остров. Я прошла 20 метров, Растительность на противоположном берегу становилась гуще, деревья выше. Я едва могла различить склон холма. Ступала я осторожно, на носочках, высматривая следы обитания выдр. Этот остров мог быть отличным пристанищем для них. Но было что-то странное в течении воды в заводе. Выше того места, где я стояла, вода текла медленно, из-за десятилетиями наносимого ила, разросшихся корней деревьев и гниющих водорослей. Но в том месте, которое привлекло мое внимание, вода текла быстро. И даже, казалось, текла в другом направлении. Метрах в трех от меня, на противоположном берегу, ивы опустили свои ветви прямо в воду. Сквозь них ничего не было видно. Но вода, вытекающая из-под листвы, определенно устремлялась на юго-восток, в то время как в самой заводе текла в восточном направлении. Я шагнула в воду, намереваясь исследовать глубину канала, проверить, можно ли перейти его вброд. Откуда-то из-под берега на меня прыгнул шипящий, размахивающий крыльями ворох белых перьев. Я набрела на гнездо лебедя-шипуна и его рассерженной подруги. Я стала карабкаться назад, услышала, как меня окликает Саймон, и поспешила к ожидающей меня шлюпке. Ближе к обеду, когда я делала перевязку молодому зайцу с рваной раной на лапе, в окошке процедурной появилась Харриет с телефонной трубкой в руке. Она отчаянно жестикулировала, но это же Харриет, она всегда себя так вела, решив, что я обязательно должна выйти и ответить на звонок. Непременно, может, это и не срочно.